Глава 11. Пятно Роршаха. К началу декабря Вася поняла, что бизнес-идея с продажей пряников терпит крах. Она даже подумала, что ей бы не креативить в вопросах нестандартного использования кирпичей и прочих предметов, а надо бы ознакомиться с азами планирования и запуска стартапов. Проект «Козули удачи» трещал по швам. Доход от продажи Васиных пряников был небольшим, а между тем только содержание мини-пигов обходилось недешево. Арендная плата за их содержание была такая, словно бы свиньи проживали в отеле «Люкс», в котором регулярно посещали спа и прочие дорогостоящие процедуры. Посетовав на то, что бизнесмен из нее аховый, ни со свиньями не задалось, ни с пряниками, она решила быстро найти какую-то подработку, чтобы и дальше оплачивать содержание своих мини-пигов. Вася договорилась с продавщицей из соседнего отдела, что в будние дни, когда посетителей в торговом центре мало, та будет торговать на два отдела, а в выходные, когда людей много, Вася сама встанет за прилавок. Перед тем, как искать работу, она сразу решила, что уж на этот раз никаких сомнительных идей и коммерческих проектов. Лучше стабильная работа по найму, так, чтобы без затей и рисков, что-то очень простое и надежное. Два дня звонков и поисков, и, наконец, один из ее знакомых предложил ей поработать в его сервисе доставки курьером. Дескать, скоро праздники, курьеров не хватает, давай к нам. Сначала Вася озадачилась. С ее ростом и комплекцией идти в курьеры было то же самое, что устроиться разгружать вагоны, то есть никак. «Да, нормально», — махнул рукой Васин знакомый. «Тяжелое носить не придется. Специфика такая, что в основном потребуется доставлять всякую документацию и мелкие грузы. И потом, ты же сама просила что-то простое и надежное. Ну вот это самое. Тем более у тебя есть машина. Развезешь заказы по адресам и отдыхай. Хочешь, пеки свои пряники, хочешь, лопай». Подумав, Вася согласилась поработать курьером хотя бы пару недель. Мироздание оценило Васины попытки начать новую трудовую деятельность. В первый же день ее работы курьером, когда она на своей маленькой машине отправилась развозить заказы, на город обрушился мощный снегопад. Нет, вернее, даже так сказать, снегопад снегопадов. Васина старенькая машинка фырчала, буксовала и зарывалась в снег. Вася выходила из машины в этот злой снегопад с коробками и пакетами в руках и думала, что, может, зря она сделала ставку на что-то надежное и очень простое. На второй рабочий день она лишилась своего боевого коня. Машина встала у какого-то здания, куда Вася привезла пакет документов, и застряла в снегу. Выгребать машину из снега маленькой Васе оказалось не по силам. Она честно пыталась и так, и сяк, и с наскока, и сзади поднажать, но ресурса не хватало. Вася закусила губы. «Эх, ма, сегодня я пеший курьер». Через пару часов работы пешим курьером она с тоской начала вспоминать о своих пряниках. А как хорошо было сидеть в отделе, в тепле, есть невостребованные козули удачи и пить чай. Хочешь с вареньем, хочешь без него. Но с вареньем-то все-таки лучше. Вздыхала Вася, пробираясь сквозь заметенный снегом, будто тот шел уже целую вечность, город, с грузом в руках, который, кстати, не всегда оказывался мелким. Из офиса в офис, из квартиры в квартиру, из одного района в другой, замерзшая, уставшая. Нет, мироздание определенно не готовило для Васи легких дорог. Ее направляли по извилистому и сложному пути. Спасибо тебе, дорогое мироздание, еще раз. Вечером, изрядно утомленная за день, Вася ковыляла по заснеженному городу с последней посылкой в руках и уже предвкушала, что вот сейчас она занесет эту коробку с маркировкой «Хрупкая» по адресу, а потом поедет домой отогреваться. И горячая ванна, и чай с малиной, и... Она не успела додумать эту прекрасную мысль, потому что судьба подкинула ей свою персональную банановую кожуру в виде наледи на дороге, коварно припорошенной снегом. Вася поскользнулась, отчаянно балансируя, замахала руками и ногами, пытаясь удержаться, а потом все-таки со всей дури хлопнулась на дорогу. Причем она честно пыталась упасть так, чтобы сохранить коробку, но у нее не получилось. Коробка полетела в одну сторону, а Вася — в другую. Морщась от боли, она попыталась оценить масштаб потерь. Порванные колготки, разбитые вдрызг колени и локоть, стукнутая голова и... «Ой, мамочки!» — обмерла Вася и, почему-то не вставая, поползла в сторону лежащей в метре от нее коробки с маркировкой «Хрупкая». Что с посылкой все плохо и даже еще хуже, Вася как-то сразу интуитивно почувствовала. При этом надпись «Хрупкая» звучала как приговор. Конечно, от такого удара все содержимое коробки погибло, рассыпалось на осколки. И теперь это погибшее что-то, ей надо отнести получателю и объяснить ему причины гибели посылки, но как? Как? К означенному в квитанции дома Вася шла как к месту казни. Теперь все зависело от того, какой клиент ей попадется. Вот бы попался добрый-добрый, приговаривала Вася как заклинание. Найдя нужную дверь, она обреченно нажала на кнопку звонка. Дверь открылась. Увидев хозяина квартиры, Вася охнула и едва не уронила коробку снова. А говорят, что снаряд не попадает в один окоп дважды. Но нет, с ней это может быть что угодно, даже многократное попадание в один и тот же окоп. Это был худший вариант из всех возможных. Перед ней стоял Максим Владимирович. Увидев ее, он не сказать, чтобы обрадовался. «Что вам нужно?» — недоверчиво поинтересовался Максим Владимирович. «И откуда у вас, собственно, мой адрес?» «Я сегодня курьером подрабатываю», — бессвязно забормотала Вася. «Разношу посылки и всякое. И вам вот принесла. Это точно ваше?» У нее еще оставалась последняя надежда, что он может сказать, что это не его, и тогда... «Моя», — отсек ее надежды Максим Владимирович. Вася молчала. «Ну, так давайте, что ли», — недружелюбно сказал Максим Владимирович. Вася не спешила отдавать посылку и прижимала ее к груди, силясь оттянуть час расплаты. «В чем дело?» — занервничал Максим Владимирович. «Я не специально. Вы только не думайте, что я нарочно. Я вообще не знала, что это ваша посылка. Вот честно. А там на улице такое творится, и, главное, снег вообще не чистят», — тоскливо продолжала Вася. «Вот почему они снег-то не чистят? Ведь лед, всюду лед, понимаете, Максим Владимирович?» Но Максим Владимирович, судя по его ошарашенному виду, ничего не понимал. Он смотрел на Васю, как баран на новые ворота, и молчал. Но молчал красноречиво, видимо, укрепляясь в худших подозрениях. «Я упала», — решилась Вася, словно полетела с горы. «И кажется, это что-то в вашей посылке не выдержало и...» «Там подарок для близкого человека», — охнул Максим Владимирович. «Я так долго искал то, что она любит». «Та, что вернулась со сломанным зубом?» — заинтересовалась Вася. «Не ваше дело», — рявкнул Максим Владимирович. Он выхватил коробку из Васиных рук и разорвал упаковку. Почти одновременно с тем, как Максим Владимирович с Васей заглянули внутрь, раздались два стона. «Ну нет». «Но таки да, интуиция Васю не подвела». После ее эпического падения в коробке действительно не осталось ничего живого. «Вы вообще представляете, что наделали, бестолочь вы этакая? Это же ценная ваза», — бесцветным голосом сказал Максим Владимирович и добавил. «Была». Вася всплеснула руками. «У вас есть клей? Если что, я свой принесу». «Зачем?» «Мы ее склеим», — заверила Вася. «Соберем кусочки, закрепим клеем, и будет с вазой все хорошо, даже лучше, чем было». «Это антикварная ваза», — безжалостно уточнил Максим Владимирович. «19 век, Китай, династия Цин». Вася хлопала глазами и не знала, что сказать в свое оправдание. Вздохнув, она приподняла юбку, демонстрируя дырку на колготках. «Ну вот, видите, я тоже пострадала». Ее разбитая коленка не произвела на Максима Владимировича никакого впечатления. Вася поняла, что даже если бы она разбила голову, это бы ее не оправдало. Максим Владимирович был безутешен. Вася честно хотела предложить компенсировать стоимость вазы и уже открыла рот, но, вспомнив про XIX век, династию Цин и стоимость этой чертовой вазы, рот прикрыла. «Что же мне так не везет?» Риторически, явно обращаясь не к Васе, а так, вообще в пустоту, промолвил Максим Владимирович. И тогда Вася все-таки сказала. «Ну, хотите, я возмещу вам стоимость этой вазы. Только сразу предупреждаю, что возмещать, учитывая мою зарплату, буду долго, но, в принципе, я готова». Максим Владимирович скептически посмотрел на Васю, задержался взглядом на дырки на колготках и махнул рукой. «Да ну, Господи, Боже мой, не смешите». «Так я пойду?» — горестно спросила Вася, ненавидя себя. «Простите меня. Пожалуйста». Максим Владимирович молчал. Вина тяжелым грузом повисла на Васе, как горб на спине. Она повернулась и так и пошла, согбенная чувством вины. «Стоять!» — вдруг скомандовал Максим Владимирович. «А ну, идите сюда!» Квартира у Максима Владимировича была большая, стильная, и ваза XIX века в нее явно бы вписалась неплохо. Сам Максим Владимирович в домашней неформальной одежде, в простой белой футболке и джинсах, выглядел моложе, чем на работе. Он провел Васю на кухню и указал на место за столом. «Присаживайтесь». Вася присела, окинув взглядом кухню и стол, на котором стояла бутылка вина и один бокал. Испытывая волнение относительно этой странной ситуации и не зная, чего ждать дальше, Вася машинально достала из кармана свою психологическую резинку и стала теребить ее в руках. «Ну, в общем, компенсировать мне, конечно, ничего не нужно», — сказал Максим Владимирович. «Но вы можете эту вазу отработать». Вася озадачилась, пытаясь связать одно с другим, и заерзала. «Ну нет, уважаемый Максим Владимирович, на интим я не соглашусь, и не надейтесь. У меня, знаете ли, моральные принципы. В общем, строго без интима». «Боже упаси!» — усмехнулся Максим Владимирович. «Насчет этого можете не переживать. В отношении вас мне такое даже не придет в голову». Вася застыла, не зная. Вот сейчас ей что? То ли успокоится, то ли обидится. «Я прошу вас помочь мне в одном деле», — сказал Максим Владимирович, «потому что вы как раз подходите на эту роль». Вася сидела в квартире в центре города, на кухне, в которой не было ничего сверхъестественного, с человеком, в котором, на первый взгляд, тоже не было ничего такого уж странного. Однако же то, что сейчас озвучил Максим Самохин, звучало абсолютно фантастически. «Вы предлагаете мне сыграть роль вашей невесты?» — переспросила Вася. Попутно она подумала, что видела такое в фильмах 100 000 раз, излюбленный сюжет водевиля. Кто-то притворяется тем, кем не является, придуривается, и вокруг этого начинается чехарда и свистопляска. Максим Владимирович пожал плечами. «Да, предлагаю, однако, заметьте, от вас требуется всего лишь один раз прийти со мной в ресторан, где у меня, скажем так, назначена встреча, и подтвердить там, что вы моя невеста. Ну и вести себя соответственно этому. После этого мы разойдемся, как в море корабли, и будем считать, что за эту злосчастную вазу вы рассчитались». Вася наморщила лоб, пытаясь развидеть сложную драматургию Максима Владимировича. Наконец ее лицо прояснело. «А, поняла. Вы, наверное, хотите представить меня какой-то девушке, которая вам нравится, чтобы заставить ее ревновать?» Максим Владимирович хмыкнул. «Вовсе нет. Вам в этой истории отведена другая роль, и никакой девушки, чью ревность я бы хотела вызвать, у меня нет». Максим Владимирович налил себе вина. Вася вскинулась, ожидая, что он предложит и ей, но нет, этого не случилось. Максим Владимирович невозмутимо отпил вина и продолжил. «Есть женщина средних лет, с довольно скверным характером. Стелла Юрьевна, директор торгового центра «Нептун». Вася захлопала глазами. «А при чем здесь Стелла Юрьевна?» «А Стелла Юрьевна — моя мать. И если для других она огнедышащий дракон, то для меня она иногда бывает заботливой матерью», — усмехнулся Максим Владимирович. «А зачем вам нужна я?» «Видите ли, как вас там, кажется, Василиса? Это сложная семейная история. Однажды я был женат и довольно неудачно. Настолько, что у меня нет ни малейшего желания повторять этот опыт. Иногда, конечно, я встречаюсь с девушками, потом расстаюсь с ними. Иногда они сами меня бросают, особенно если ломают зубы о скверные пряники, которые я им подарил». Он рассмеялся. Вася обиженно поджала губы. «Вот опять вы меня задеваете». «Но желания жениться на ком бы то ни было у меня абсолютно нет. А между тем Стелла Юрьевна убеждена, что меня надо женить, потому что... Ну, потому что есть одна причина, впрочем, это к делу не относится», — махнул рукой Максим Владимирович. «Я и так рассказал вам больше, чем хотел. В общем, ваша задача — прийти на встречу с моей матерью и познакомиться с ней». «Я должна ей понравиться?» — спросила, так ничего и не понявшая, Вася. «Боже упаси!» — воскликнул Максим Владимирович, но быстро спохватился. «Ну нет, не надо ничего искусственного. Вы просто будьте собой. Да что вы все время теребите какую-то резинку? Нервная это у вас, что ли?» «Нервная, да. И все-таки почему вы выбрали на эту роль меня? Скажите честно», — настаивала Вася. «Ну, если честно, к тому же вы сами просите», — пожал плечами Максим Владимирович. «То именно вы, как нельзя лучше, подходите для моей цели. Я просто хочу, чтобы матушка оставила меня в покое и успокоилась насчет моей женитьбы. Увидев вас в качестве моей невесты, она, разумеется, тут же откажется от идеи меня женить». «Почему же это?» — хмуро спросила Вася, уже не рассчитывая услышать в ответ что-то хорошее. «Потому что, извините, Василиса, но вы такая дурная, что, увидев вас, Стелла Юрьевна захочет, чтобы я навсегда остался холостым». «Ну, спасибо!» Вася так разозлилась, что запульнула резинкой чуть ли не в Максима Владимировича. «Значит, я вам нужна как пугало? В смысле, ворон мною отпугивать?» «Получается, что так», — пожал плечами Максим Владимирович. «А вам не все ли равно? Разве так сложно просто побыть собой один вечер? Вам и играть-то ничего не придется». «Идиотка в роли идиотки? Это вы хотите сказать?» — фыркнула Вася. «Камео, приглашенная звезда в роли самой себя», — парировал Максим Владимирович. Вася поднялась, не останавливайте меня, и гордо направилась к выходу. Но Максим Владимирович не думал ее останавливать. Тогда Вася обернулась и многозначительно сказала: «Мне надо подумать». И тогда уже ушла. На следующий день в транспортной компании приятель Вася, взявший ее на работу, печально сообщил, что, наверное, это была не лучшая идея, потому что Вася за 2 дня трижды умудрилась допустить косяки. Там у нее клиент не расписался в получении, тут она перепутала адреса. 3 раза за 2 дня, Вася, такая арифметика. Косяков больше, чем дней. «Ну и ладно», — вздохнула Вася. «Видать, это не мое дело быть курьером. Вернусь тогда к своим пряникам». И снова торговый центр, ярмарки краски, козули удачи. Вася грустно стояла за прилавком. За день у нее взяли только 1 петушка, и это была смешная выручка. Если с таких доходов отдавать долг Максиму Владимировичу, ей 3 жизней не хватит. А вот и Максим Владимирович нарисовался, идет себе по торговому центру. Пиджак, белая рубашка, серьезное выражение лица. Увидел ее и подрулил. «Здрасте, ну и как ваши дела?» «А дела-то мои не очень», — честно призналась Вася. «Меня из курьеров поперли». «Вот как?» — удивился Максим Владимирович. «Заметьте, я тут ни при чем. Я насчет вазы никому не жаловался». Вася пожала плечами. «Да, у меня и без вашей вазы косяков хватило. А между тем мне сейчас очень нужна работа, хотя бы временная подработка. Понимаете, мне нужно оплачивать проживание. Ладно, это не важно. Скажите, а вам случайно не нужен заместитель?» Максим Владимирович вздрогнул. «Нет, не нужен. Так что скажете насчет моего вчерашнего предложения?» «Ну, если речь идет только об одном вечере», — вздохнула Вася. «Ладно, подыграю вам». «Отлично», — улыбнулся Максим Владимирович. «Тогда сегодня вечером встречаемся в ресторане. Кстати, покупаю всю корзину ваших пряников, угощу ими Стеллу Юрьевну. Ей наверняка понравится». Вася много раз видела такие сцены в фильмах. Какая-нибудь нарочито нелепая героиня, которая выглядит не очень, и жизнью чем-то обделена, вдруг, когда от нее окружающие уже ничего не ждут, и она сама не ждет от судьбы ничего хорошего. В результате каких-то обстоятельств фея крестная, к примеру, расстарается, неожиданно волшебно преображается и едет на бал уже при полном параде. И вот эта бывшая заморашка приходит куда-то в своем новом обличье, и все восторженно выдыхают. Ах! Вася бы тоже хотела такого чудесного преображения, чтобы, увидев ее сегодня в ресторане, какая-то неизвестная ей Стелла Юрьевна и несносный Максим Владимирович, как минимум, поняли, что они Василису Колокольцеву недооценивали. Но, глядя на себя в зеркало, Вася не очень понимала, как лично ей добиться этого. Ах! А вот я надену свое лучшее платье и туфли на каблуках, и волосы приглажу, как это делают нормальные люди. Вася расчесала свою буйную гриву, собрала ее в хвост, достала из шкафа самое спокойное платье, в котором она обычно ходила на собеседование, когда хотела произвести на работодателя благоприятное впечатление, и прислонила к себе. Ну как? Достаточно? Ах! Или еще нет? И тут замерла. Стоп! А перед ней ведь поставили другую задачу — быть собой. Ну так она и будет собой. Вася повесила в шкаф благонадежное платье, распустила волосы и пошла в ресторан в роли приглашенной звезды. В конце концов, пусть Максим Владимирович думает о ней, что хочет, тем более, что она и сама о нем невысокого мнения. Взрослый ведь дяденька, оказался форменным мамсиком. Не может маме сказать, что не хочет жениться и устраивает какую-то комедию. Максим Владимирович ждал ее в холле ресторана. Увидев Васю, он обрадовался и одобрительно кивнул. «Отлично выглядите, это то, что нужно». Потом он сунул ей корзину с ее же пряниками. «Это-то зачем?» — зашипела Вася. «Подарите Стелле Юрьевне», — усмехнулся Максим Владимирович. Вася обреченно потопала за ним в зал с корзиной в руках. За столиком в центре зала сидела эффектная брюнетка в брючном костюме. Вид у нее был такой царственный и надменный, словно бы она сидела не за столиком в московском ресторане, а на троне империи в пурпурном облачении и со скипетром. Увидев Максима Владимировича с Васей, Стелла Юрьевна слегка округлила глаза и в ответ на Васина: «Здравствуйте! Как поживаете? Погода прекрасная, не находите?» только милостиво кивнула. Глядя на мать Максима Владимировича, Вася подумала, что так обычно изображают какую-нибудь злодейку в сказках или злую мачеху, которая спрашивает у зеркальца, она ли всех милее, и которая, узнав, что есть другие варианты, подмахивает падчерице отравленное яблоко. В целом Стелла Юрьевна оказалась яркой, красивой, взрослой женщиной, чей возраст определить было решительно невозможно. В комплекте с яркостью и размытым возрастом шли властность, резкие жесты, низкий голос и пронзительные синие глаза. И если уж продолжать сравнение со сказочными героями, то высоченная, вот в кого Максим Владимирович такой достань воробушка, Стелла Юрьевна казалась какой-нибудь гулливершей, а Вася на ее фоне — дюймовочкой. «Что у вас там?» — поинтересовалась Стелла Юрьевна, указав на корзину с пряниками в руках Васи. «Козули удачи!» — сказала Вася, чувствуя себя главным клоуном в сегодняшнем цирковом представлении. Стелла Юрьевна округлила синие недобрые глаза. «Что-что?» «Сама пеку!» Вася поставила корзину на стол. «Это мы вам принесли. Максим сказал, что вы любите». Максим Владимирович злорадно улыбнулся. «Да ты только попробуй какие-то прекрасные пряники». Стелла Юрьевна взглянула на Васю и едва не с иронией сказала: «Вы печете? Какая прелесть!» Максим Владимирович протянул матери пряник. Стелла Юрьевна отшатнулась. «Нет-нет, но Максим Владимирович буквально вложил Васину козулю ей в руку. Это очень-очень вкусно». Стелла Юрьевна нехотя надкусила пряник, а из него вдруг брызнуло нечто красное, и это что-то потекло на белый жакет Стеллы Юрьевны. «Что это? Ягода какая-то!» Брезгливо сморщилась Стелла Юрьевна, безуспешно отирая салфеткой красное пятно на своем твидовом жакете в стиле Шанель. Вася всплеснула руками. «Ой, как вы запачкались! Это особенные пряники с предсказаниями и секретами. Вам клубника попалась. Это к сексу. Ой, клубничка, ну, это к любви. У вас в следующем году будет много любви». «Вот как», — усмехнулась Стелла Юрьевна. «Надо же. А так давно не было». В первом действии этого циркового представления Стелла Юрьевна откровенно скучала. Она вяло ковыряла вилкой какой-то изысканный салат, не проявляя к Васе никакого интереса, и в основном расспрашивала сына о делах в торговом центре. Вася молча теребила свою успокоительную резиночку, предусмотрительно надетую на запястье, и чувствовала себя такой же ненужной и бесполезной, как ее корзина с пряниками, про которую все забыли. «Значит, у вас с Максом это серьезно?» Вдруг обратилась к Васе Стелла Юрьевна, внезапно вспомнив про ее присутствие. Вася растерялась. «Ну, как вам сказать?» «Прямо!» — скомандовала Стелла Юрьевна, будто отдавая команду собаке. «Я люблю прямо, без обиняков и сопляжуйства». «Если без обиняков, то у нас все достаточно серьезно», — спокойно сказал Максим Владимирович. «Ясно. А как вы с Максом, кстати, познакомились?» — поинтересовалась Стелла Юрьевна. Вася затеребила резиночку сильнее. «А вот этого, может, лучше и не рассказывать». «Все просто. Я увидел ее за прилавком, когда она продавала пряники, и сразу влюбился», — сказал Максим Владимирович. «В нее ведь невозможно не влюбиться, согласись. Эти рыжие волосы. А глаза какие прекрасные глаза, в них столько ума и доброты». Вася ответила Максиму Владимировичу взглядом тяжелым, как палец богатыря. И если бы такими добрыми глазами можно было сжечь человека, Максим Владимирович уже полыхал бы в аду. «Василиса, вас не смущает, что у Макса есть...» Стелла Юрьевна не успела договорить, потому что Максим Владимирович прервал ее встречной фразой. «Василису это совершенно не смущает, правда, Василиса?» Поскольку Василиса замешкалась с ответом, Максим Владимирович под столом надавил на маленькую Васину ногу своим ботинком 44-го размера. Вася охнула, ну больно же, и быстро подтвердила. «Не, меня ничего не смущает. Я вообще такой человек, что редко смущаюсь». «А чем вы, кстати, занимаетесь?» — поинтересовалась Стелла Юрьевна. Вася вопросительно взглянула на Максима Владимировича, догадываясь, что если она начнет рассказывать про все, чем она когда-либо занималась, то это нанесет непоправимый урон ее репутации. Но он в ответ как бы с готовностью улыбнулся ей. «А давай, Василиса, жги!» И вот тут началось второе действие, в котором скучать уже было некогда. Потому что Вася, поняв, что ей все равно терять нечего и что с этим прекрасным семейством ей детей не крестить, пустилась рассказывать о своей жизни, которую, в принципе, можно было охарактеризовать в двух словах. Бывало всякое. Однако Вася двумя словами не ограничилась, а рассказала о деталях. О том, как она работала на бензоколонке, но та вскоре взорвалась. Как она работала собачьей няней. Как она завела мини-пигов, а те превратились в больших хряков, и еще много историй из разряда «был в нашей губернии и такой случай». Во время ее повествования глаза Стеллы Юрьевны все больше расширялись, она даже позабыла про свое пятно на жакете, а с лица Максима Владимировича почему-то не сходила довольная улыбка. «А еще я увлечена психологией и практикую позитивное мышление», — призналась Вася. «И как? Помогает?» — усмехнулась Стелла Юрьевна. — Конечно. Понимаете, как бы вам это объяснить? Наша жизнь как пятно Роршаха. Слышали про такой психологический тест? Суть в том, что разным людям показывают чернильное пятно, и каждый видит в этой кляксе что-то свое. И это вообще так. Человек видит то, что он видит, или что хочет. Давайте проведем интересный эксперимент. Вася полезла в сумку и пока рылась в ней в поисках ручки, из сумки на пол выпала стопка подписанных Олей открыток. Вася помогала подруге их раздавать и носила с собой. Максим Владимирович наклонился и положил открытки на стол. «Что это?» — поинтересовалась Стелла Юрьевна. Ну что Вася оставалось делать? Она и рассказала всю историю с открытками, от и до. Пусть я уже буду выглядеть полной дурой, как этого хотел Максим Владимирович. «И вы ищете этого человека из прошлого?» — удивилась Стелла Юрьевна. Вася кивнула. «Да». «А, кстати, хотите, я подарю вам открытку?» Моя подруга Петрова подписала ее добрыми пожеланиями, которые обязательно сбудутся. Стелла Юрьевна уставилась на открыточного красногрудого снегиря, и вдруг ее лицо прояснело. «Надо же, у меня в детстве была такая. Снегирь — заснеженный лес». Она замолчала и о чем-то надолго задумалась. Бабушка собирала эти открытки. Как давно это было? В другой жизни, куда больше нельзя вернуться. Спасибо, я возьму. Тем более вы уверяете, что все сбудется. Она положила открытку в сумку и оглядела Васю, словно оценивая еще раз. А зачем вам резинка на руке? Как-то странно. Я понимаю, люди носят браслеты Тиффани, последователи кабалы красные нитки, а у вас обычная аптекарская резинка. А это рабочий метод держать себя под контролем. Если вдруг я думаю о плохом или критически себя оцениваю, я должна оттянуть резинку в сторону и резко отпустить. Вот так. Смотрите. Вася оттянула резиночку и дернула, а та вдруг соскочила, перелетела через столик по самой удачной траектории и ударила Стеллу Юрьевну по лицу. Вася вскочила со своего места и замахала руками. «Ой, я совсем не хотела, извините, пожалуйста!» При этом она нечаянно задела корзину с пряниками, и пряники театрально посыпались на пол. А Стелла Юрьевна неожиданно рассмеялась, причем совсем не зло, и смех у нее оказался молодой и звонкий. «А знаешь, Максим, я, кажется, понимаю, почему ты влюбился в Василису с первого взгляда!» Каким-то неожиданно человеческим голосом сказала Стелла Юрьевна. У Максима Владимировича вытянулось лицо, и он взглянул на матушку с тревогой. Она необычная девушка. Мне кажется, что вы с ней отлично дополняете друг друга. Может, даже вы будете счастливы вместе», — добила сына Стелла Юрьевна. И тогда Максим Владимирович пошел ва-банк. «Ма, это она разбила твою вазу». Стелла Юрьевна на мгновение замерла, а потом уставилась на Васю взглядом удава. Вася сжалась. Она уже чувствовала холод лезвия на своей шее, затягивающуюся петлю там же и несколько пулевых ранений во всех частях тела. Но делать нечего. Вот он, час расплаты. И надо отвечать. «Да, это сделала я», — хрипло призналась Вася. «Я разбила вашу вазу, Стелла Юрьевна. Не то чтобы нарочно, но так вышло, и обратно этот фарш уже не провернуть». Она чувствовала себя гладиатором, которого бросили в клетку со львами. После ее слов воцарилась тишина, от которой застыли все, даже повар-француз на кухне и три его помощника-таджика. И вдруг Стелла Юрьевна сказала: «Ну, ваза. Что ваза? Будем считать, что это на счастье». Максим Владимирович открыл рот и уронил вилку. Вася изумленно смотрела на Стеллу Юрьевну, эту недавнюю злую фею, словно кто-то расколдовал, и под драконьей личиной оказался живой человек. Оставшуюся часть вечера Стелла Юрьевна и провела в этом новом открывшемся амплуа. Выйдя из ресторана, они простились вполне душевно. Стелла Юрьевна подмигнула Васе на прощание: «Еще увидимся». Максим Владимирович, то ли подыгрывая спектаклю, то ли просто из любезности, предложил Васе ее подвезти и посадил в свою большую, похожую на танк, машину. Вася сидела в его танке и смотрела, как Максим Владимирович усаживает мать в другую машину, стоящую здесь же на парковке неподалеку. Вася видела, что Стелла Юрьевна что-то говорит сыну на прощание, но, к сожалению, не услышала, что именно. Между тем, если бы Вася теперь все-таки услышала то же, что и Максим Владимирович, она бы очень удивилась. Впрочем, Максим Владимирович также несказанно удивился, получив от своей матери оценочную характеристику Василисы Колокольцевой. «Первый раз в жизни ты встретил достойную девушку, Макс. Искреннюю, настоящую, а не очередную жеманную губастую модельку», — заключила Стелла Юрьевна. После чего она уехала, оставив сына недоумевать о том, как эта рыжая дурная девица могла понравиться ей, драконше Стелле. Когда Максим Владимирович вернулся в машину, он был злой и взъерошенный. Вася это сразу почувствовала. Она пробубнила ему свой адрес и залипла в окно, делая вид, что узрела там что-то интересное. Максим Владимирович вел машину и молчал, но потом вдруг не выдержал. «Вы это специально, да?» «Что?» — не поняла Вася. «Притворились такой хорошей, искренней, прямо-таки невинной овцой». На овце Вася начала закипать, что он себе позволяет, и фыркнула: «А по-вашему, я не такая? На самом деле я кто?» «На самом деле вы волк». «Да, волк в овечьей шкуре», — усмехнулся Максим Владимирович. «От вас одни неприятности. Себе жизнь испортили, теперь взялись за других людей, а перед моей матерью притворились. Вот я какая трогательная и замечательная». «По-вашему, я притворялась? Вы в своем уме? Остановите машину!» — рявкнула Вася. Он остановился. Вася вышла из машины и пошла по тротуару. При этом она старалась идти гордо, как героиня в одном фильме, надменная и очень-очень прекрасная. И вдруг вот незадача. Она поскользнулась на льду и нелепо замахала руками, словно какой-нибудь сломавшийся робот. Ей удалось удержаться на ногах, но дальше она уже шла напряженно и осторожно. Максим Владимирович не уезжал, а неспешно ехал рядом с тротуаром, очевидно, раздумывая, не позвать ли ее обратно. Если честно, Васе хотелось, чтобы он позвал и сказал, что жестоко раскаивается, и тогда бы она его, возможно, простила. Но он не позвал, а в конце концов прибавил скорость и уехал. Вася вздохнула и потопала к метро.